Уважаемые радиослушатели, вы настроены на волну радио «Голос мира». И сейчас мы рады предложить вашему вниманию передачу «Читаем христианскую литературу», в которой прозвучит пятая часть автобиографического очерка брата Ивана Яковлевича Антонова «Мое счастье в Боге». Служение Богу в условиях преследования. «Мой дом и я служить хотим, Тебе, Христос, лишь одному, но дай мне силы самому послушным быть рабом Твоим». В ноябре 1962 года к нам с Линой приехал служитель инициативной группы и предложил мне уйти на нелегальное положение и совершать духовный труд в братстве. Мы с Линой помолились и в смирении охотно приняли предложение братьев. «В тюрьму всегда открыты двери», — сказала Лина. «Иди хоть на 2-3 месяца потрудишься». Мы знали, что власти планировали мой арест, и за мной уже следили работники спецслужб. Лина осталась дома с 3 маленькими детьми, надеясь только на Господа, который и помогал ей во всех духовных и материальных нуждах. А в стране безбожная рать вершила свое дело. Собрания верующих разгоняли, многих христиан штрафовали и арестовывали на 15 суток. Многих братьев и сестер осуждали на длительные сроки заключения. Работники всех бэй и многие местные служители, чтобы удержать верующих в своих общинах, называли пробуждение в братстве сатанинским огнем, а членов инициативной группы – раскольниками. Но все, кому была дорога истина Божья, отделялись от официальных церквей и примыкали к гонимому братству. Служители инициативной группы, преобразованной позже в оргкомитет, периодически собирались на совещания, на которых обсуждали различные насущные вопросы церковной жизни. Братья понимали, что без очищения и освящения обрести присутствие Господа невозможно. Бог не будет совершать в церкви чудес, пока народ не освятится. Была издана брошюра, по которой в церкви стали проводить благословенное служение очищения. Были и противники этого труда, особенно в зарегистрированных церквах. А в тех общинах, где народ Божий исповедовался и оставлял грехи, было очевидное Божье благословение». Повсеместно находились жертвенные люди, которые принимали и укрывали преследуемых братьев, рискуя своим благополучием. Мне братья поручили труд по домостроительству церкви, и я старался совершать его в страхе Божьем под водительством Духа Святого. Иисус Христос некогда обещал своим ученикам: «Всякий, кто оставит домы или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени Моего, получит во 100 крат и наследует жизнь вечную». Матфея 19:29. Эти слова в точности исполнялись в моей жизни, и я трудился с великой радостью, сознавая, что служу великому и всесильному Богу. Несмотря на то, что за домами верующих постоянно наблюдали и соседи, и тайные агенты в штатском, и милиция, и работники КГБ, Бог хранил святых своих. Как-то раз приехал я в Днепропетровск поздно вечером. На автобусной остановке вместе со мной вышел мужчина и пошел рядом. Он зашел в свой двор и стоял у калитки, наблюдая, куда я зайду. Утром в дом, где я ночевал, пришел участковый милиционер и заявил, что здесь есть посторонние люди. Осматривая все комнаты, он не зашел лишь в одну, маленькую, где я на тот момент молился. Не защита ли это Божья? Совершая служение по церквам, мне приходилось встречать очень одаренных братьев, которые отказывались от труда на Неве Божьей только из-за страха перед страданиями. Некоторые честно говорили о своей робости, и все же, что могли, делали во славу Божью, а другие лицемерили, ссылаясь на то, что должны больше времени уделять воспитанию детей. Многие братья шли в тюрьмы и ссылки, кто-то платил непосильные штрафы за проведение собраний, кто-то лишался детей и имущества, кто-то умирал мученической смертью. Но церковь жила и росла. Собирая себе сокровища на небе, устремляясь туда всем сердцем, христиане радовались, что могут участвовать в христовых страданиях, и прославляли за это Бога. Конечно, преодолевать все трудности, терпеть лишения и преследования можно было только силой Божьей. Лине пришлось выслушать много угроз со стороны властей. Они не только приезжали домой, но и вызывали ее в свои кабинеты. От плотских верующих из зарегистрированной общины тоже много было и укоров, и клеветы, и всякого поношения. Мы с женой утешались тем, что такие же страдания переносили святые во все века, и мы не исключение. А Господь воздавал нам миром и благословениями во всех обстоятельствах, оставаясь любящим и верным. Время от времени я встречался с Линой и детьми. Иногда она приезжала навстречу в другой город, иногда я сам тайно заезжал домой. Встречи эти, подобно свиданиям в лагере, были для нас большой радостью. Встречаясь, мы всегда благодарили Бога за охрану и за возможность каждому в свою меру нести труд в Церкви Христовой. Один раз летом мы решили всей семьей поехать в Липно и хоть неделю побыть вместе. Родители встретили нас радушно, со слезами радости. Но на третий день нашего счастливого общения пришла моя одноклассница, жена парторга, и с искренним состраданием предупредила, что есть распоряжение на мой арест. Об этом ей сказал муж. Не зная, как поступить в этой ситуации, мы с Линой помолились, и в сердце появилась уверенность, что уезжать не надо. Неделю, как и планировали, мы побыли в Липно, а затем с некоторой осторожностью благополучно уехали, благодаря Богу за удивительную защиту. Совершая служение в конспирации, приходилось и своих малых детей учить определенным правилам осторожности. Однажды я приехал домой на несколько дней. После завтрака я ушел в спальню и сел читать, а Лина готовила обед. Вдруг забегают ко мне трехлетние дочери и говорят, что меня зовут какие-то дяди. В голове у меня тут же мелькнула мысль. Ну вот, родные детки предают меня. Я помолился и доверился Господу. В дом зашли двое мужчин и, представившись работниками райисполкома, поинтересовались, как живет семья. Заглянули на кухню и ушли. Мы возблагодарили Бога за охрану, а девочкам долго внушали, что о папе ничего никому нельзя говорить, иначе его заберут в тюрьму. Желая избавиться от посещения внешних и укоров верующих, а больше из-за того, чтобы иметь огород, Лина продала флигель, в котором мы жили, и переехала в районный город Бобринец, где жила ее старшая сестра. Однако долго прожить там моя семья не смогла. В Бобринце была только регистрированная община. Жить без общения с церковью Лина не захотела и вернулась в Кировоград. Посредством она смогла купить только полдома, в котором было всего две комнаты. Пришлось приложить много труда, чтобы привести в порядок жилище и огород, а позже построить летнюю кухню и комнату для моей мамы, которую мы взяли к себе, чтобы ухаживать за ней. Мама умерла на 92-м году жизни и похоронена в Кировограде. А отец свои последние годы жил у Михаила в Москве и умер раньше мамы, в 85 лет. Жизнь в церкви и служение в ней немыслимы без личного общения с Богом. Когда у меня была Библия, в тюрьме ее часто забирали, я всегда старался читать ее, а если такой возможности не было, то повторял что-нибудь из Слова Божьего на память. Я старался каждое утро прочитывать для насыщения своей души 5 глав из Псалтыри, из Закона или исторических книг, из Пророков, из Евангелия и из Посланий. Знание Слова Божьего крайне необходимо каждому христианину. Посредством знания Дух Святой чаще всего действует в нас и обличает, и учит, и утешает. Однако знание дается непросто. Его приобретение – это тоже труд, это усердие и старание. Разъезжая по церквам с целью домостроительства, я встречал немало трудностей, как, впрочем, и мои сотрудники, дорогие братья во Христе. Однажды приехал я по поручению служителей в Оршу. Поздний вечер. Последним автобусом выбрался на окраину города, как было указано в адресе. Нашел дом, но хозяева уже спали, свет не горел. Постучался. Вышел хозяин, неверующий человек, с христианами незнаком. Я извинился и ушел. Ночь, зима. Автобусы уже не ходили, местность незнакомая. Единственный выход – просить милости у небесного Отца. Помолился. Неожиданно подъехало такси, из которого вышли люди. Я попросил водителя отвезти меня на вокзал. Был у меня еще адрес одной старушки, но таксист такой улицы не знал. Ночевать на вокзале небезопасно. Там милиция всегда проверяет документы и ищет подозрительных людей. Но Господь по милости своей сохранил меня. И рано утром я разыскал дом старицы, которая уже собралась уходить к больной сестре. Я очень обрадовался, что Господь привел меня вовремя. Днем я отдохнул, а вечером надо было совершать рукоположение в церкви. Позже выяснилось, что брат, который давал мне адрес, перепутал улицы. По поручению братьев поехал я поездом в Луганск. Там тоже предстояло рукоположение. Рано утром, пока еще пассажиры спали, почитал Слово Божье, помолился. После молитвы почувствовал побуждение выйти в Краснодоне, не доезжая до Луганска. Я помолился еще раз. Мысль не меняется. Ясно чувствую, что нужно выйти в Краснодоне. Я снова помолился и вышел. Сколько радости было в доме служителя при нашей встрече. Оказывается, их церковь избрала братьев на служение, а рукоположить некому. И христиане с постом взывали к Богу, чтобы он послал к ним брата, имеющего право рукополагать. Где-то через полчаса после того, как я зашел в дом, пришел служитель из зарегистрированной церкви. Хозяин предупредил меня, что идет предатель, и нужно быть очень осторожным. А он, как только зашел, стал спрашивать, кто я и откуда приехал. Я уклонился от ответа, а хозяин говорит: «Зачем ты спрашиваешь? Хочешь предать брата? Смотри, если сегодня придет милиция на собрание, значит, это твоя работа». Ничего не сказав, незваный гость ушел. А мы пошли на собрание, попросив у Бога защиты от злых людей. Бог услышал молитвы, и утреннее, и вечернее собрания прошли благословенно. Рукоположили двух братьев на служение благовестника и диакона. Бог радовал церковь своим присутствием и благословением, умножая веру в сердцах своих детей. В Луганске я узнал, что на богослужение постоянно приходит милиция, потому мое присутствие на собрании нежелательно. Обсудив обстановку, мы с братьями решили совершить рукоположение ночью и не со всей церковью. Бог дал возможность спокойно совершить это служение в присутствии 25 членов церкви. В родной Кировоградской церкви тоже требовалось рукоположить брата на пресвитерское служение, и мы с Борисом Яковлевичем Шмидтом приехали для этого дела. Друзья сказали нам, что на собрание обычно приезжает милиция, и нас могут арестовать. Мы помолились и, попросив у Бога защиты, решили все же идти на богослужение. Собрание прошло благословенно. Брата рукоположили. Милиция в этот раз не помешала, и мы с Борисом Яковлевичем благополучно уехали в другое место. Проезжая по городам и селам Сибири, я посетил однажды ссыльного брата Корнея Корнеевича Крекера. Мы вместе с церковью радовались и благодарили Бога за встречу. После собрания была продолжительная беседа. Потом ко мне подошли два 8-летних мальчика и, умоляюще глядя в глаза, попросили Евангелие. Я сказал, что не могу дать им эту книгу, и предложил молиться и просить Евангелие у Бога. Вскоре после этого в журнале «Вестник спасения» вышла статья «Дети Сибири молятся о Евангелии». И многие христиане тоже стали молиться о том, чтобы Библию и Евангелие могла иметь каждая семья. Бог услышал эти молитвы. В связи с тем, что приобрести Священное Писание было невозможно, братья решили печатать эти книги своими силами. Бог помог своим рабам изобрести печатную машину и печатать Евангелие, Библию и другую духовную литературу. Это было величайшее чудо в нашей безбожной стране. Для меня было большой радостью видеть и слышать, что дети Божьи, несмотря на разгоны, штрафы и суды, вдохновенно трудятся, совершая многоразличное служение Богу. Мы не просто терпели скорби и притеснения. Народ Божий неумолчно взывал к Богу о помощи, а также писал заявления и ходатайства в правительство. Страдал ли один брат? Одна семья, в их скорби принимало участие все братство. Почти все церкви ходатайствовали перед властями за узников, просили прекратить бесчинство, не разгонять богослужений, не штрафовать христиан, не притеснять детей в школах. Нельзя сказать, что кто-то томился в тюрьме, а кто-то царствовал на свободе. Нет, все искренне любящие Господа страдали вместе, трудились вместе, жили одним стремлением – угодить Богу, исполнив Его святую волю. Так поступали все, кто был живым и ревностным в Церкви Христовой. Поскольку на многочисленные жалобы верующих правительство давало формальные отписки, верующие решили добиться личной встречи с правителями. В августе 1965 года делегация более чем из 100 человек, приехавших из разных городов, явилась в канцелярию Верховного Совета СССР. Вначале им сказали, что председатель президиума принимать не будет, и делегации лучше обратиться в Совет по делам религиозных культов. Но братья и сестры не уходили и настойчиво просили встречи. В приемной они несколько раз преклоняли колени и молились. Вечером приехали сотрудники милиции и стали силой вытаскивать верующих на улицу. На это зрелище собралось много любопытных, и сотрудники вынуждены были остановиться. На следующий день председатель канцелярии объявил, что председатель президиума Микоян согласен принять 5 человек, но только через месяц. Через несколько дней после этого к Лине приехал областной прокурор и очень просил, чтобы я пришел к ним на беседу, заверяя, что меня не арестуют. При встрече Лина рассказала мне это, и я решил пойти. На беседе присутствовали областной прокурор, работник КГБ и секретарь, который записывал наш разговор. Мне задали конкретный вопрос: «Что вы хотите от правительства?» Я рассказал немного о беззакониях, творимых над верующими, и пояснил, что мы хотим свободно исповедовать свою веру, и это разрешено Конституцией нашей страны. В течение 2 часов мне задавали разные вопросы о воспитании детей, об участии христиан в общественной жизни. В конце беседы прокурор сказал: «Я обещаю, что в Кировоградской области с верующими будут поступать по закону». Меня он попросил устроиться на работу. Я понял, что эта беседа нужна была для встречи Микояна с делегацией. 24 сентября делегация из 5 человек прибыла в канцелярию Верховного Совета. Кроме Микояна, на встрече присутствовало еще несколько ответственных работников. Председатель президиума попросил изложить требования верующих. Николай Георгиевич Батурин обстоятельно рассказал о беззакониях, которые совершают местные власти. Собрания верующих разгоняют, молитвенные дома разрушают, христиан штрафуют, судят, некоторых избивают и даже убивают. Детей в школе притесняют, некоторых родителей лишили родительских прав. «Я не верю, что с вами так могут поступать», – перебил Батурина Микоян. Братья подали ему фотоальбом со снимками того, о чем рассказывал Николай Георгиевич. Полистав альбом, Микоян передал его представителю генерального прокурора со словами: «Разберитесь, пожалуйста». Затем он обратился к делегации: «Мы дадим указание прекратить все беззакония, а вы кончайте кампанию о съезде и договаривайтесь о своих богослужениях со всех Б». После этого почти всех узников реабилитировали, а гонения на время прекратились. Народ Божий радовался и в веселье сердца прославлял Господа. Однако свобода оказалась очень даже непродолжительной. Председателем президиума стал Подгорный, и снова начались гонения. В августе 1966 года, после очередного совещания Совета церквей, проходившего на Донбассе, меня по дороге задержали работники милиции, обвинив в краже чемодана. В отделении милиции, куда меня привезли, речи о чемодане уже не было. После обыска меня около часа держали в кабинете, ожидая сотрудников КГБ из Донецка. Приехав, они поблагодарили милиционеров, которые задержали меня, и пообещали им награду. Рассматривая мой блокнот с адресами, сотрудник КГБ спросил: «Почему вы не указываете город, а только улицу и номер дома?» «Чтобы вы не воспользовались адресами и не репрессировали моих друзей», — прямо ответил я. Улицы же во многих городах страны были одинаковые. Через 2 часа меня поместили в КПЗ. Стал знакомиться с заключенными. Начались беседы о Боге, о добре и зле, о вечной жизни. Деньги у меня забрали, продуктов не было. Спасибо, заключенные поделились со мной куском хлеба. Один из заключенных утром должен был идти на суд и предложил мне написать записку кому-нибудь из своих и попросить, что нужно. Я попросил телогрейку и продукты. Записку передали по назначению, но передачу я не успел получить, потому что уже на следующий день 3 сотрудника КГБ повезли меня пассажирским поездом в Кировоград. Приехали ночью. Я думал, что меня сразу определят в тюрьму, но они привезли в КГБ, и ночь я провел там. Пользуясь возможностью спокойно помолиться, я благодарил Бога за то, что в течение 4 лет мог совершать служение в братстве. Ведь когда уезжал из дому в 1962 году, то думал потрудиться хотя бы 2-3 месяца. Но у Бога свои планы. Утром сотрудники КГБ пригрозили мне санкции прокурора на арест. Но, поняв, что я готов к этому, предложили занять место старшего пресвитера по Кировоградской области. «А что, у вас тут назначаются старшие пресвитера?» – спросил я с некоторой печалью. «Нет, мы пошутили», — улыбнулся один из них. Они задавали много вопросов в отношении церкви, но я на них не отвечал. В конце они спросили: «Вас со всех Б, наверное, уже никто не примирит?» Я ответил: «Если нейтральные служители выслушают обе стороны, укажут на грехи и виновные искренне раскаются, тогда между нами будет мир». Не нужно было говорить этого. Не дело властей знать пути примирения верующих и вообще вникать в эти вопросы. Нужно было молчать. Но я, к сожалению, совершил ошибку. На следующий день мне предложили свободу с единственным условием – устроиться на работу. После молитвы и некоторого размышления я дал устное обещание. Усталость, желание побыть с семьей и с церковью – сыграли свою роль. Меня освободили и сняли все посты наблюдения за мной. Дома дети встретили меня с радостью, а жена со страхом и настороженностью. Она уже готовила мне передачу в тюрьму, и возвращение для нее было неожиданным. Когда я помолился и рассказал все, как было, Лина успокоилась. Однако освобождение в этот раз не было таким радостным, как по окончании 10-летнего срока. В церкви на первом же собрании я рассказал, как меня арестовали и как освободили. Братья и сестры радовались и благодарили Бога за то, что я теперь могу трудиться в своей церкви. На работу меня приняли в областную психиатрическую больницу санитаром, а через некоторое время поставили фельдшером. Врачи и младший медперсонал относились ко мне хорошо, уважали за добросовестность и простоту. Я всем старался свидетельствовать о Божьей любви и справедливости, делать всем добро, молился за больных, особенно за одержимых дьявольской силой. В профсоюз я не вступал, потому что на членском билете написано «Профсоюз – школа коммунизма», а я христианин, учащийся в Божьей школе. Через несколько дней после освобождения пришел ко мне служитель нашей церкви и сказал, что старший пресвитер по области приглашает нас на церковный совет регистрированной общины по вопросу их покаяния. Мы с ним помолились и решили пойти. На совете служители и другие братья попросили у нас прощения за то, что неправильно исключили нас из церкви. Мы очень удивились. Не верилось, что это делается искренне. Когда мы высказали свое недоверие, они начали нас стыдить. Пресвитер же пригласил нас на членское собрание, сказав, что члены церкви тоже будут просить прощения. Действительно, на членском собрании было объявлено, что в свое время нас неправильно отлучили, за что церковь просит прощения. Правда, в подтверждение встали не все, так как были не готовы к покаянию. Через несколько дней приехала примирительная комиссия. Она провела ряд бесед, склоняя нас к единству. Мы сказали, что в будущем пойдем на соединение, если покаяние окажется искренним. А пока мы будем проводить богослужение и совершать вечерю Господню отдельно. Регистрированную общину мы обещали посещать в те дни, когда нет собрания у нас. Проповедовать там тоже не отказывались. 2 месяца спустя всех Б разослал по общинам обольстительное письмо сложной информацией. Письмо сообщало, что в Кировограде Иван Яковлевич Антонов и его отделившаяся группа покаялись в разделении, примирились с регистрированной общиной и вместе проповедуют распятого Христа. Это письмо смутило отделенных братьев и сестер и явилось для них соблазном. Тут же к нам посыпались письма христиан. Некоторые даже сами приезжали, чтобы узнать, что значит наше покаяние и каким путем мы идем. В недоумении я пошел на совет регистрированной общины и спросил, разве было такое примирение, как написал всех Б? Они в один голос подтвердили, нет, было все наоборот, просили прощения мы, а не вы. Я попросил их написать опровержение по поводу письма от всех Б и подписаться. Братья пообещали, а потом отказались, потому что старший пресвитер запретил делать это. Поняв, что нас обманули, мы сказали совету регистрированной общины, что не можем иметь с ними духовного общения и по-прежнему будем проводить богослужение отдельно. Один из работников КГБ впоследствии гневно упрекал меня. «Что вам еще нужно? И старший пресвитер, и совет общины, и члены церкви – все покаялись». «А вы не соединяетесь?» Тогда я понял, что покаяние в регистрированной общине было делом атеистов. Это они хотели так хитро, искусственно соединить нас, а потом, если эксперимент удастся, делать подобное и в других городах. В больнице, где я работал, меня стали часто ставить на дополнительные дежурства, хотя я и не просил. Других работников редко ставили даже по их просьбе. Поняв, что это делается по указанию загрузить меня работой, чтобы меньше оставалось времени для служения, я отказался от дополнительных дежурств. Все свободное от работы время я использовал для духовного труда в своей церкви и в других общинах нашего братства. Лина никогда не препятствовала мне в служении. Напротив, она всегда молилась обо мне и благословляла меня на труд». Я делился с ней всем добрым, что несет назидание и благодать. Мы вместе радовались и благодарили Бога. Гонения продолжаются. Да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. 2 Тимофею 3, 12. наши богослужения почти всегда проходили под наблюдением сотрудников милиции и КГБ. Довольно часто они разгоняли нас. Однажды собрались мы для хлебопреломления. После второй проповеди в дом вбежали милиционеры и несколько человек в штатском и стали кричать, фотографировать, требуя покинуть помещение. Мы встали на колени и начали молиться. Капитан милиции пробрался ко мне и закричал: «Антонов, прекратите молиться!» В это время два милиционера схватили одного брата за руки и ноги и понесли в милицейскую машину. Затем подошли ко мне, взяли под руки и повели туда же. «Что вы делаете?» — спросил я у капитана, сопровождавшего меня. «Почему так бесчинно обращаетесь с верующими?» «Потому что вы калечите детей!» — отрезал он. «Много ли попадает к вам наших коллег? Они что, воры, пьяницы, хулиганы?» «Нет, ваши не попадают к нам в отделение!» Немного помолчав, уже спокойнее произнес капитан, а потом возмущенно добавил: «Но вы же нарушаете законодательство о культах!» Я спокойно сказал ему: «Если наши дети не нарушают общественного порядка, то нужно законодательство изменить, и все будет хорошо». «Видишь, чего вы хотите?» — гневно крикнул капитан. «Этого никогда не будет!» В милиции, куда привезли нас с братом, начальник отделения сказал мне: «Вас привезли для установления личности». «Но это же неправда», — возразил я. Капитан называл меня по фамилии, когда требовал прекратить молитву. «Суд разберется!» — злобно выкрикнул начальник милиции, и нас тут же отпустили домой. Вечером мы собрались в том же доме и спокойно совершили вечерю Господню, радуясь, что перенесли гонения за имя нашего Спасителя. После собрания мы всей церковью рассуждали о том, как себя вести, когда власти требуют разойтись. Единодушно пришли к решению самим не расходиться. Если же будут применять силу, то не сопротивляться. За проведение собраний руководящих братьев вызывали на административную комиссию и штрафовали. Редко какое богослужение проходило свободно и без последствий. Так и после вышеописанного собрания нас вызвали в горисполком. Обвиняли в основном за присутствие детей. Выслушав все претензии, я заявил: «Есть указ Президиума Верховного Совета СССР, согласно которому родители, а в соответствующих случаях опекуны, имеют право воспитывать детей в религиозном духе». На это женщина-юрист громко выкрикнула: «Такого указа нет!» «Вы работаете в административной комиссии и не знаете законов?» – спросил я. «Или просто обманываете нас?» Больше она ничего не говорила. На одно из праздничных новогодних собраний пришла пионервожатая из школы, в которой учился один верующий мальчик. Мы, как всегда, радовались и вместе с детьми прославляли Бога. Пионервожатая внимательно все слушала и после собрания сказала, что ей очень понравилось. А позже, когда меня судили, она была свидетелем на суде и утверждала, что я учил детей верить в Бога. Новый год мы всей церковью встречали на коленях. Как это торжественно! На пороге Нового года мы всегда просили у Бога благословения на предстоящие дни и выражали свое желание и готовность исполнять волю Божью. На встрече 1969 года молодежь раздавала в церкви поздравительные открытки с пожеланиями, и мне попался стих: «Каждый день бывал я с вами в храме, и вы не поднимали на меня рук, но теперь ваше время и власть тьмы» – Луки 22:53. Пресвитер, прочитав мою открытку, печально сказал: «Тебя, наверное, арестуют». второй – арест. И не страшитесь ни в чем противников, потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него. Филиппийцам, 1 глава, 28 и 29 стихи. В начале января 1969 года по дороге на работу я заметил, что за мной следят. Я помолился Богу и утешился тем, что Он знает мой путь и силен защитить меня от всякого зла. В 9 часов утра я принял смену, а через полчаса меня вызвали к главврачу. Когда я вошел к нему в кабинет, там сидели два человека. Главврач велел мне передать смену, пояснив, что эти два товарища хотят поехать со мной в город для беседы. Я помолился и подумал, что, наверное, пришел мой час. Эти люди приехали меня арестовать. Когда я отправился в отделение передавать смену, один из приехавших, полный пожилой мужчина, пошел следом за мной. Впоследствии я узнал, что это старший следователь. Он вел мое дело. Передав смену, я пошел в раздевалку за сумочкой с обедом. Мужчина велел взять и чемоданчик, который стоял рядом с моей сумочкой. Я отказался, заметив, что не могу брать чужие вещи. Меня привезли в прокуратуру, сделали личный обыск и заявили, что поместят меня в КПЗ. Если я соглашусь исполнять законодательство о культах, то пойду домой, а если нет, меня будут судить. Переступив порог камеры, я поздоровался с находившимся в ней молодым человеком, положил на нары свою сумочку и преклонил колени. Понимая, что мне предстоит пережить, я от всего сердца благодарил Бога за то, что принадлежу Ему и что удостоился чести страдать за Него. Во время молитвы мне пришли на память слова Иисуса Христа: «Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня, и кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня». А также: «И всякий, кто оставит домы или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную». Без долгих рассуждений душа моя избрала второе – ради Господа оставить все и не приступать заповедей Божьих. В ответ на это решение в сердце водворился мир. Господь утешил меня. Когда я поднялся с колен, мой сокамерник удивленно спросил: «Ты верующий?» Его изумлению не было конца, когда он узнал, что за веру меня преследуют и собираются судить. У нас была хорошая беседа о Боге. Я советовал ему оставить путь, ведущий в гибель, и обратиться к Богу. Он рассказал мне, что попал в КПЗ уже третий раз за ночной грабеж. Его тетя, влиятельная личность в городе, уже два раза избавляла его от тюрьмы. В этот раз она заявила, что больше не будет ходатайствовать. В день моего ареста дома у нас сделали тщательный обыск. Забрали всю духовную литературу, братские листки, журналы и рукописные тетради. После обыска жена послала сына ко мне на работу, и ему сказали, что меня увезли в город. Лина все поняла. На следующий день она принесла мне передачу. Через три дня следователь вызвал меня на допрос и, узнав, что я твердо решил не идти ни на какой компромисс, сильно разгневался. С бранью он повез меня к прокурору, который дал санкцию на арест. От прокурора меня привезли в Кировоградскую тюрьму. Здесь, как и три дня назад в КПЗ, на меня заполнили карточку, взяли отпечатки пальцев, записали особые приметы. После 15 лет, проведенных на свободе, я вдруг живо вспомнил Минскую и Оршанскую тюрьмы. Камера маленькая, человек на 6, нары железные, на окне решетка. Параша с нечистотами издавала свой неизменный запах. Смрад от табака и тряпок, сжигаемых для варки чефира, дополнял неудобства моего нового жилища. Громко разговаривать и петь нельзя, но молиться не запрещали. И я молился, тихонько пел. Душа моя находила во всем этом успокоение. В этой камере мне вспомнилась песня, которую однажды пели мои 6-летние дочери. Я тоже тихонько спел ее, и мой дух возрадовался о Господе. «О Боже, Боже мой, я верю, что Ты всегда везде со мной, и здесь, в темнице, вспоминаю дела любви Твоей святой. Жену я вспомнил, и малюток, когда их лица целовал. В слезах все были, час был жуток, но я Тобой их утешал. Я верю, Боже мой, глубоко, Ты не оставишь их одних, но по Своей любви высокой согреешь и насытишь их». В камере люди часто менялись, но один человек всегда оставался. Я понял, что это Наседка, и беседовать с ним не было желания. Наседка – это заключенный по поручению оперчасти, узнающий у сокамерников нужные следователю сведения. Когда он что-нибудь спрашивал, я просил у Бога мудрости, что сказать, и отвечал ему. Он же нередко ругал Бога и осуждал верующих. Но когда я преклонял колени для молитвы, он выключал радио и говорил: «Видишь, я тебя все-таки уважаю. Выключаю радио, чтобы не мешать тебе молиться». Я был благодарен ему за это, а еще больше благодарил Бога, потому что и в этом небольшом деле видел Его добрую руку. Каждый месяц Лина приносила мне передачу, продукты, белье, одежду. Я всегда делился чем-нибудь с заключенными, и это в их глазах было подтверждением моей веры в Бога. В этой камере было не холодно. Кировоградская тюрьма была лучше, чем те, в которых я сидел первый раз. Здесь заключенным выдавали матрас, набитый опилками, серый на матрасник, подушку и одеяло. Раз в 10 дней нас водили в баню. Каждый день около 50 минут можно было прогуливаться на свежем воздухе в специальных двориках. Эти дворики сверху были покрыты густой железной сеткой и напоминали клетку для кур. Следователь 2 раза вызывал меня на допрос, но я категорично отказывался отвечать на любые вопросы, связанные с жизнью церкви, потому что по закону церковь отделена от государства. Материал для моего дела собирали, допрашивая многих верующих и даже неверующих. К сожалению, некоторые христиане из страха рассказывали, что я привозил литературу и братские листки, проповедовал. После суда, поняв, что своими показаниями помогли следователю сфабриковать мое дело, они горько раскаивались, оплакивая предательство. Я, конечно, прощал им и искренне просил у Бога силы для всех верующих, чтобы они даже в самом малом были верны и не боялись противников. Однажды во время обеда, когда кормушка в камере была открыта, я увидел в коридоре молодого человека, который сидел со мной в КПЗ. Увидев меня, он счастливо улыбнулся и жестами показал, что идет на свободу. По-видимому, влиятельная тетя и на этот раз походатайствовала о его освобождении. Проводив его взглядом, я подумал, какие несправедливые бывают судьи. Как хорошо, что есть Божий суд, истинный, справедливый. Придет день, когда святые за все муки и скорби получат награду от Господа, а нечестивые будут осуждены за то, что притесняли святых и издевались над ними. Мне часто снились какие-то необычные сны, и, рассуждая о них, я нередко понимал, что меня ждет. Как-то я рассказал свой сон Наседке, а он говорит: «Значит, на днях пойдешь домой». Я улыбнулся. Стоит ли мечтать об этом? Не для этого бросили меня в эту зловонную камеру, чтобы потом отпустить домой. Через несколько дней меня вызвали в коридор с вещами. Я подумал, что повезут куда-то на очную ставку. Но меня привели в административное здание и завели в кабинет, где сидело 3. Старший следователь, сотрудник КГБ из Кировограда и еще один, которого я не знал. Позже выяснилось, что это был Фисуненко, сотрудник КГБ по Украине. Этот незнакомец подозвал меня к столу и, открыв Библию, прочитал из 13 главы послания к римлянам: «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога, существующие же власти от Бога установлены. Потому противящийся власти противится Божьему установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение». Подняв на меня глаза, он добавил: «Должен сказать вам, что вы нарушаете написанное в Библии, хотя и называетесь служителем Божьим. За это и сидите в тюрьме». Я попросил его прочитать дальше. Он вначале не хотел, а потом согласился и прочитал до слов. «Итак, отдавайте всякому должное. Кому подать – подать. Кому оброк – оброк. Кому страх – страх. Кому честь – честь». «Мы отдаем вам честь», – сказал я, когда он закончил читать. «Налоги мы тоже добросовестно платим. Людям делаем добро, с мятежниками не сообщаемся, власть не поносим. Однако вы требуете от нас неверности Богу, требуете исполнения противозаконных правил, и мы не можем в этом случае слушать вас. Мы будем исполнять слова Христа: отдавайте кесарево кесарю, а Божье – Богу». Я напомнил этим людям, что декрет Ленина о свободе совести и Всемирная декларация прав человека запрещают преследование за веру. В ответ Фесуненко упрекнул меня в том, что я не соблюдаю законодательство о культах. Я спросил его: «А оно может противоречить основному закону страны?» «Нет», – категорично заявил он. Тогда я перечислил некоторые пункты, явно противоречащие Конституции. После двухчасовой беседы сотрудник КГБ и следователь стали перешептываться. Думая, что меня отправят на этап, я попросил, чтобы разрешили взять из прачечной теплое белье, сданное в стирку. Фесуненко слегка улыбнулся и сказал: «Да, мы вас отправим, но не на этап, а домой». Сделав выразительную паузу, он добавил: «С условием, что вы завтра же выйдете на работу и до суда не будете покидать пределов города». Мне не верилось, но следователь оформил обязательства о невыезде и дал мне на подпись. Затем надзиратель принес мои вещи, и меня вывели из тюрьмы. Мне сразу вспомнилось, как когда-то ангел вывел из тюрьмы апостола Петра. А меня выводили люди, борющиеся с Богом. С какой целью они делали это? Вначале я не понял их намерений, а потом узнал. Власти хотели посеять среди верующих недоверие ко мне, как к служителю, чтобы меня считали изменником и предателем дела Божьего. Домой я пришел уже в сумерках. Павлик, увидев меня в окно, закричал: «Папа идет!» Лина остановила его: «Какой папа, сынок? Что ты придумал?» Открывая дверь, я вспомнил, как служанка рода сообщила, что пришел Петр, недавно заключенный в тюрьму, но ей не поверили. Увидев меня, Лина испуганно спросила: «Как тебя освободили?» Она всегда молилась обо мне и переживала, чтобы власти не сломили меня и не причинили вреда церкви. Побывав в местах лишения свободы, она не понаслышке знала о тюремной жизни, но верность Богу ставила выше всех страданий и лишений. Когда мы помолились, я рассказал, как меня отпустили, и мы еще раз всей семьей поблагодарили Господа за возможность какое-то время побыть вместе. Сколько будет длиться следствие, когда будет суд, мы не знали, но радовались, что в этот раз Бог дал такое облегчение. Лина переживала, как воспримет церковь мое освобождение. На первом же собрании я передал беседу со следователями и сотрудниками КГБ. И вся церковь радовалась, что Бог по своей великой милости давал мне мудрость, как отвечать, и позволил быть какое-то время дома. На работе главврач сказал мне, что они ходатайствовали о моем освобождении. Я приступил к своим обязанностям, и жизнь пошла своим чередом. Новый приговор. «Не бойся, ибо я с тобою, не смущайся, ибо я Бог твой, я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды моей». Исаии 41:10. 2 месяца я был на свободе. За это время следователь 2 раза вызывал меня и склонял к тому, чтобы я согласился выполнять законодательство о культах. Но Бог дал мне силы твердо стоять на евангельских позициях. В марте, получив известие о смерти одного из родственников в Липно, я отпросился у следователя на похороны. Заодно посетил отца, побеседовал с ним. Он поверил в жертву Иисуса Христа и раскаялся в своих грехах. Я был рад, что он хоть на старости лет все же повернулся к Богу лицом. Велико милосердие Божье. В начале апреля следователь еще раз вызвал меня и сообщил об окончании следствия. А через день пришла повестка явиться в суд 10 апреля 1969 года. Накануне суда в нашем доме собрались друзья и некоторые верующие из регистрированной общины. Я прочитал слова Иисуса Христа из Евангелия Иоанна. «Дети, недолго уже быть мне с вами. Будете искать меня, и, как сказал я иудеям, что куда я иду, вы не можете прийти. Так и вам говорю теперь. Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга. Как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Иоанна, 13 глава, с 33 по 35 стих. «Я сказал собравшимся, что рад возможности страдать за нашего Господа и хочу в этих испытаниях прославить великого Бога. Друзьям я пожелал на деле подтверждать свое ученичество, любить ближних и не унывать в скорбях. Просил также не забывать меня в молитвах, потому что вынести все испытания без Божьей поддержки просто невозможно. Молились все со слезами, прощались со скорбью, но не без надежды, ведь Бог обещал не оставлять нас. Поздно вечером принесли телеграмму о смерти моего отца, Якова Антоновича. Очень хотелось сразу же отправиться в путь, но я остановился, подумав, что суд могут отложить и отпустить меня на похороны. Утром мы всей семьей помолились, я простился со старенькой мамой Анисией Ивановной, и мы пошли в суд. Суд был открытый, все друзья свободно вошли в зал. Я сразу же подал судье телеграмму и попросил перенести суд и дать мне возможность похоронить отца. Судья сказал, что ответят на мою просьбу в конце процесса. Зачитав обвинительное заключение, судья предоставил слово свидетелям. Их было в этот раз 3. Председатель Новомиргородского райисполкома, учительница из села Неополимовки и классная руководитель моего сына. Мне ставилось в вину то, что я нарушал законодательство о религиозных культах, обучал детей религии и проводил нелегальные собрания. Председатель райисполкома наговорил много неправды в мой адрес. Учительница из Неополимовки утверждала, что дети верующих умственно отсталые, плохо учатся, в кино не ходят, не участвуют в общественных мероприятиях. Последней выступала классная руководитель нашего сына. Она сказала, что Павлик учится хорошо, поведение у него примерное, только в пионеры не хочет вступать, утверждая, что верит в Бога, а пионер должен отвергать его. Речь этой учительницы была как снег на голову. Судья не дал ей договорить и предложил мне сказать защитное слово. Я сказал, что согласно Конституции и Декларации прав человека я невиновен, и суд не имеет права меня судить. Затем мне предложили сказать последнее слово, а прокурор предупредил: «Если согласитесь исполнять законодательство о религиозных культах, мы вас освободим и поедете на похороны. А если не согласитесь, то получите 3 года лагерей строгого режима». Я ответил, что законодательство исполнять не буду и на похороны отца прошу отпустить. В зале суда после моего последнего слова появилась милиция. Перед чтением приговора моих детей попросили выйти. «Судить беззаконно можете, а приговор при детях не хотите читать?» – заметил я. На это мне никто ничего не сказал. Судья металлическим голосом зачитал приговор. Согласно статье 138, часть 2 УК УССР, 3 года заключения в лагерях строгого режима. Мне дали возможность проститься с женой и детьми, и черный ворон повез меня в тюрьму. Уважаемые радиослушатели, время радиопрограммы «Читаем христианскую литературу» подошло к концу. В этом часе прозвучала 5-я часть автобиографического очерка брата Ивана Яковлевича Антонова «Мое счастье в Боге». Эта радиопрограмма была записана на студии «Радио Голос Мира», и передачу к эфиру подготовила Светлана Гончарова. Продолжение этих записей следует. А теперь я хочу напомнить наш номер телефона, по которому вы сможете к нам звонить. Эриакод 503, номер телефона 257-21-93.